Однажды ночью я дожидалась барыни. Все в доме уже спали, и я сидела одна и дремала в прачечной. К 2 часам барыня вернулась. Услышав звонок, я вскочила и застала англичанку. Она смотрела на барыню в ее комнате, снимая ковер, и покатывалась со смеху. «Мисс опять совсем пьяна», — сказала она мне, указывая на экономку, которая лежала на полу, вытянув руки и, подняв одну ногу вверх, охала, вздыхала и бормотала какие-то непонятные слова. «Поднимите ее», — приказала барыня, — «и уложите спать». Англичанка вся отяжелела и размякла, и только при помощи барыни мне с большим трудом удалось поднять ее и поставить на ноги. Мисс уцепилась обеими руками в манто барыни и стала ей объясняться. «Я не оставлю тебя, я никогда тебя не оставлю. Я тебя очень люблю, ты моя милая, ты моя красивая». «Мисс», — сказала смеясь барыня, — «вы старая блудница, ступайте спать». «Нет, нет, я буду с тобой спать. Ты моя красавица, я тебя люблю, я тебя обниму». Держась одной рукой за манто, она другой старалась ласкать грудь барыни и вытягивала вперед для поцелуев свои старые слюнявые губы. «Поросеночек, поросеночек, ты мой маленький поросеночек, я хочу обнять тебя, пу-пу-пу». Мне удалось, наконец, высвободить барыню из объятий мисс и вытащить ее из комнаты. Тогда ее нежная страсть обратилась на меня. Еле держась на ногах, она хотела обнять мою талию, и ее рука смелее разгуливала по моему телу даже в местах менее позволительных. «Перестаньте же, грязная старуха!» «Нет-нет-нет, ты тоже, ты красавица, я тебя люблю. Идем со мною, пу-пу-пу». Я не знаю, как мне удалось бы освободиться от нее, если бы ее пылкие страсти не потонули в отвратительном потоке рвоты. Эти сцены очень забавляли барыню. Она испытывала самую искреннюю радость только от картин порока, даже еще более отвратительного. Однажды я как-то застала барыню в уборной с ее подругой. Она рассказывала о своих впечатлениях, которые она вынесла из посещения одного специального дома, где показывались 2 карлика, предававшиеся любовным ласкам. «Нужно было это видеть, моя дорогая. Нет, ничего, что могло бы так возбуждать страсть, как это зрелище. Те, которые судят о людях только по их внешнему виду и поражаются наружным блеском, не могут и подозревать, до чего этот бомонд, это высшее общество, испорчено и грязно. Можно без всякого преувеличения и без всякой клеветы сказать, что это общество живет только для самых гнусных оргий, только для разврата. Я перебывала во многих буржуазных и знатных домах, и только в очень редких случаях мне удавалось наблюдать любовь, согретую нежным и глубоким чувством, идеалом сострадания, самопожертвования и обожания всем тем, что накладывает на эти отношения печать величия и святости. Еще несколько слов о барыне. Помимо официальных журфиксов и торжественных обедов, господа интимно принимали у себя очень шикарную молодую чету. Они вместе посещали театры, маленькие концерты, кабинеты в ресторанах и, говорят, места похуже. Муж был очень красив, с женственным, почти безбородым лицом. Жена рыжая, красавица с каким-то особенным блеском в глазах и очень чувственными губами. Никто в точности не знал, что это были за люди. Когда они обедали вчетвером, их разговор принимал такой разнузданный характер, что у лакея, который далеко не был святым, являлось часто желание бросить им тарелки в лицо. Он не сомневался, впрочем, что между ними существовали противоестественные отношения, и что они устраивали себе такие же празднества, которые были изображены в маленьких желтых книжечках хозяйки. Эти вещи, если и не широко распространены, то, во всяком случае, довольно известны. И если люди не обращаются к этому пороку из страсти, то предаются ему из снобизма. Это высший шик. Кто мог бы заподозрить столь ужасные наклонности в барыне, которая принимала у себя архиепископов, папских нунциев и которую Гулуис прославлял каждое воскресенье на своих страницах за ее добродетели, воспитанность, благотворительность, изысканные обеды и за верность чистым католическим традициям Франции. Но сколько бы пороков не было в этом доме, мы там были свободны, счастливы, и барыня никогда не следила за поведением своей прислуги.